Прежде чем сесть в машину Джейкоба, я помахала рукой Эдварду, и с этого расстояния он показался мне расстроенным. То ли гудками, то ли тем, о чем Джейкоб думал, но зрение у меня не ахти, я частенько ошибаюсь. Я хотела бы, чтобы Эдвард подошел ко мне, хотела, чтобы они оба вышли из своих машин, пожали друг другу руки и стали бы друзьями, стали бы просто Эдвардом и Джейкобом, а не вампиром и вервольфом. Словно у меня в руках по упрямому магниту, и я пытаюсь их соединить вместе, вопреки природе. Вздохнув еще раз, я села в машину. «Привет, Беллс». Джейкоб был весел, но голос какой-то вялый. Я изучала его лицо, пока он внимательно смотрел на дорогу. По пути назад в Лапуш он вел машину быстрее, чем я, но медленнее, чем Эдвард. Джейкоб выглядел иначе, скорее даже нездорово. Веки опухшие, лицо уставшее. Косматые волосы торчали в разные стороны, кое-где длина волос достигала подбородка. «Джейк, с тобой все в порядке?» «Просто устал», — сумел он выдавить, прежде чем широко зевнуть. Отзевавшись, он спросил, «Чем ты хочешь сегодня заняться?» Я посмотрела на него. «Давай просто у тебя дом посидим», — предложила я. «Все равно у него такой вид, что ничего другого он не сможет. Покататься на байках можем попозже». «Ага, точно, точно», — подтвердил он, снова зевая. Дома у Джейкоба было пусто, это было странно. Я уже привыкла к тому, что Билли вечно присутствовал здесь. «А где твой отец?» «А, у Клирвотеров. После того, как умер Генри, отец у них постоянно ошивается, Сью чувствует себя одиноко». Джейкоб сел на старую кушетку размером не больше двухместного кресла, подвинулся, освобождая место мне. «О, как мило, бедная Сью». «Да уж, у нее возникли кое-какие проблемы», — он раздумывал, сказать или нет, — «с ее детьми». «Понятно, Сету и Леа тяжело, они потеряли отца». «Ага», — согласился Джейкоб, потеряв нить разговора. Он взял пульт и бездумно переключал каналы. Снова зевнул. «Да что с тобой, Джек? Ты прямо как зомби». «О, вчера ночью я спал всего 2 часа и 4 часа позавчера», — объяснил он. Медленно расправил свои длинные руки, я слышала, как затрещали его суставы. Левую руку он уложил на спинку софы за мной и откинулся назад, опершись головой о стену. «Я просто истощен». «Так почему не ляжешь спать?» — спросила я. Он недовольно скривился. «А с Сэмом трудности. Он не доверяет твоим кровососам. Я бегаю двойные смены уже 2-ю неделю, и никто меня не тронул до сих пор, но он все равно уперся, так что я пока работаю один». «Двойные смены? Это потому, что ты меня охраняешь, Джек, так нельзя. Тебе нужно выспаться, со мной ничего не случится». «Ай, да ерунда». Внезапно он встревожил. «Слушай, а ты узнала, кто был в твоей комнате? Новости есть?» Второй вопрос я проигнорировала. «Нет, мы ничего не узнали о моем визитере». «Тогда я буду продолжать дежурить», — сказал он, и его веки закрылись. «Джейк», — заныла я. «Белла, это самое малое, что я могу сделать. Я предложил вечное рабство, помнишь? Я твой раб на всю жизнь». «Да не хочу я раба!» Его глаза не открылись. «А чего ж ты хочешь, Белла?» «Я хочу своего друга Джейкоба. Я не хочу видеть его полудохлым, истязающим самого себя ради каких-то непонятных целей». Он прервал меня. «Посмотри на это иначе. Я надеюсь отыскать след вампира, которого мне будет позволено убить, окей?» Я не стала отвечать. Он посмотрел на меня, пытаясь понять мою реакцию. «Да шучу я, Белла!» Я уставилась в телевизор. «Ну так, будет что-нибудь особенное на следующие выходные? Ты ведь школу заканчиваешь. Вау! Это важное событие». Голос стал бесстрастным, лицо и без того усталое превратилось просто в измученную маску, и его глаза закрылись снова. Не от усталости, просто из протеста. Я понимала, окончание школы имело для него самое ужасное значение, хотя моим планам не суждено было сбыться. «Никаких особых планов», — осторожно заметила я, надеясь, что мои слова успокоят его, и он не потребует более детального объяснения. Сейчас я ничего не делала, не желала объяснять. Во-первых, потому что он не выглядел готовым к сложным разборкам, а во-вторых, он слишком серьезно воспримет мой приступ растерянности. Хотя мне придется пойти на вечеринку, на мою вечеринку. Я издала звук отвращения. Элис обожает вечеринки, она пригласила весь городок к себе домой на ночь. Это будет ужасно. Его глаза открылись, пока я говорила, и улыбка облегчения осветила его настороженное лицо. Я обиделся. Мне не дали приглашение. Он подразнил меня. «Считай, что ты уже приглашен. Это будет моя вечеринка, так что кого хочу, того и приглашаю». «Спасибо», — сказал он с сарказмом и снова закрыл глаза. «Я хотела бы, чтобы ты пришел», — сказала я без всякой надежды. «Будет весело. Для меня, то есть». «Конечно, конечно», — пробормотал он. «Это будет очень мудро». Его голос затих. Несколько секунд спустя он уже храпел. Бедняга Джейкоб. Я смотрела на него спящего, и мне нравилось, что я вижу. Пока он спал, все следы борьбы и горечи исчезли. Он снова был тем мальчиком, моим лучшим другом. Был лучшим другом, пока не началась эта бессмыслица с волками. Спящий, он выглядел намного моложе, он выглядел как мой Джейкоб. Устроившись на кушетке, я стала ждать, пока он проснется, надеясь, что... Проспит он достаточно, чтобы отдохнуть. Я переключала каналы, но смотреть было нечего. Включила кулинарное шоу, зная заранее, что никогда столько усилий не потрачу на обед для Чарли. Джейкоб продолжал храпеть все громче и громче. Я выключила телевизор. Странное спокойствие охватило меня. Начало клонить в сон. Этот дом был безопаснее, чем мой собственный. Наверное, потому что никто сюда не приходил меня искать. Я свернулась на софе и подумала, а не заснуть ли мне тоже? Может, мне удастся уснуть? Но храп Джейкоба был невозможно выключить. Так что вместо сна я позволила себе немного помечтать. Экзамены позади, и большинство из них оказались сущими пустяками. Пугала только математика, сдам или нет. Мое школьное образование закончилось. И я не знала, что чувствую по этому поводу. Смотреть на все объективно я не могла, потому что к этому времени планировала закончить человеческую жизнь. Интересно, сколько еще раз Эдвард будет использовать отмазку? Только не сейчас, когда ты испугана. Когда-нибудь я топну ногой и потребую исполнения моего требования. Если бы я думала практично, я знала, больше толку было бы попросить Карлайла изменить меня в ту секунду, как только я закончу школу. Форк становится опасным, прямо как военная зона. Нет, Форк на самом деле и был военной зоной. И как я забыла, изменения – это же отличная отмазка от вечеринки. Я улыбнулась сама себе, когда подумала о такой маленькой причине, чтобы стать вампиром. Глупо. И все равно имеет смысл. Но Эдвард был прав. Я еще не была готова. Я не хотела быть практичной. Я хотела быть, чтобы Эдвард изменил меня. Это было бессмысленное желание. Я точно знала, через 2 секунды после укуса яд начнет жечь мне вены изнутри, и мне станет все равно, кто со мной это сделал. Так что особой разницы не было. Я не могла толком определить, почему для меня это важно. Просто хотелось, чтобы именно он принял такое решение, пожелал оставить меня. Чтобы он хотел удержать меня настолько сильно, что не просто позволить кому-то меня изменить, но и самому это сделать. Детство. Но мне нравилась мысль, что его губы будут... Последнее, что я почувствую. Стыдно признаться, я никогда не скажу это вслух, но я хотела, чтобы именно его яд отравил меня. Тогда бы я буквально принадлежала ему. Но я знала, что он будет дотошно придерживаться этого своего плана замужеством. Он хотел выиграть время, отсрочку, и пока у него все прекрасно получалось. Я попыталась представить, как рассказываю родителям, что этим летом выхожу замуж. Представила, как рассказываю Анжеле и Бену, и Майку, и я не могла. Даже подумать о таких словах не могла. Проще признаться им, что стану вампиром. И я уверена, что, по крайней мере, моя мама, если бы я ей рассказала всю правду, была бы против брака, но не против того, что я стану вампиром. Я скривилась, представив ее ужас от моего замужества. Затем на секунду снова увидела Эдварда, и я на веранде, на качелях, на нас одежда из другого мира. Там никто бы не удивился, что я ношу его кольцо на пальце. В том мире все было проще, и любить тоже. 1+. 1 равняется 2. Джейкоб схрапнул, перекатился на другой бок, его рука скользнула со спинки кушетки, прижала меня к его телу. Боже мой, ну и тяжелый же он, и какой горячий. Уже через пару секунд я вспотела от жара, исходящего от него. Я попыталась выскользнуть из-под его ручища и не разбудить Джейкоба, но так не получилось. Пришлось растолкать его, когда рука слетела с меня, он мгновенно открыл глаза, вскочил на ноги, тревожно озираясь вокруг. «Что? Что?» – спросил он, ничего не соображая. Он обернулся, посмотрел на меня и смущенно заморгал. «Белла?» «Привет, Соня!» «Вот засад, и я вырубился! Прости, пожалуйста! Сколько я был в отключке?» «Парочку кулинарных шоу. Я потеряла им счет». Он бухнулся назад на кушетку рядом со мной. «Вау, правда, извини». Я погладила его по волосам, пытаясь рассеять его смущение. «Не переживай, я рада, что ты немножко поспал». Он зевнул и потянулся. «Последние дни толку от меня никакого. Неудивительно, что Билли постоянно пропадает. Со мной скучно». «С тобой хорошо?» — успокоил его я. «Ага, давай выйдем. Мне надо прогуляться, или я снова усну». «Джейк, иди спать. Насчет меня не переживай, я позвоню Эдварду, и он заберет меня». Я пошарила в кармане и поняла, что он пуст. «Блин, придется воспользоваться твоим телефоном». «Наверное, я оставила свой в машине у Эдварда», — начала я объяснять. «Нет», — воскликнул Джейкоб, схватил меня за руку. «Нет, останься, ты вряд ли снова выберешься сюда. Не могу поверить, что столько времени ушло впустую». Он стянул меня с кушетки и вывел наружу. Джейкобу пришлось наклонить голову, чтобы не задеть дверной проем. Пока он спал, на улице посвежело. Воздух был необычно холоден, наверное, надвигалась буря. Казалось, что сейчас февраль, а не май месяц. Зимний воздух заставил Джейкоба насторожиться. Он начал расхаживать перед домом туда-сюда. Это продолжалось примерно минуту. Все это время он таскал меня за собой. «Я идиот!» — бормотал он себе под нос. «Джейк, что с того особенного случилось? Ты всего лишь уснул?» Я пожала плечами. «Я хотел поговорить с тобой, не могу поверить». «Ну так поговори со мной сейчас». На секунду Джейкоб встретился со мной взглядом и быстро отвел глаза в сторону деревьев. Мне показалось, что он покраснел, но у него такая темная кожа, что не поймешь толком. Тут я вспомнила, что Эдвард, когда подвозил меня, предупредил: «Джейкоб скажет мне что-то, что мысленно кричал». Я пока начала покусывать губы. «Понимаешь, — сказал Джейкоб, — планировалось все немного иначе».